Глава 8. Решение, как выразился Борис, взять власть в свои руки возникло у меня спонтанно. На Жамахова я был зол. Даже не в связи с тем, что Карпышев угодил в ту ситуацию, в которой он сейчас находился. Хотя он был мне куда более симпатичен, чем Жамахов. За весь тот бардак, который творился вокруг. Вообще-то сейчас мы должны были уже отпраздновать победу над перквизиторами и возвращаться домой. И что в итоге? Праздношатающиеся люди, и многие из них под градусом, связью Карпышева не обеспечили, но запасы спиртного в здании бывшего дома культуры подмели начисто. Связь. Обязательно нужна связь. Уже в который раз я приходил к такому выводу. И за подзарядкой батареи дело не станет. Работающие от дров термогенераторы для выработки электроэнергии существовали еще век назад. Партизаны с успехом использовали их во время Великой Отечественной, обеспечивая себе связь с Большой Землей. Готовых здесь не найти, хотя на Земле их свободно можно купить, и ими пользуются все, кто только имеет в них потребность – охотники, туристы, путешественники. Но ведь сюда попадает достаточно материала, чтобы изготавливать генераторы на месте. «Теоретик!» — окликнул меня Гудрон. «Как будто бы все собрались. Можно приступать!» Я обвел взглядом собравшихся людей, глядя им в глаза, но насмешки, чего так опасался, ни у кого не увидел. Они, конечно же, не остались стоять, найдя себе каждое место поудобнее. Пришлось подняться самому. «Все меня знают!» Вероятно, и даже наверняка, разговор необходимо было начать с чего-то другого. Но это было единственное, что пришло в голову. «Да чего уж там, наслышаны», — ответил кто-то. «Можешь приступать сразу к делу». Я посмотрел на Жамахова. «Как он?» И увидел на его лице облегчение. Собственно, да, лидером он стал волей случая. Ну а в том, что народ поднялся, чтобы покончить с перквизиторами, нет ни малейшей его заслуги. Все получилось стихийно. После их визита в какое-то поселение, сопровождавшееся, как и обычно, зверствами. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» «Если люди сейчас начнут роптать или, хуже того, возмущаться, мне только и останется, что утереться, потому что нет за мной той силы, которая смогла бы всех нас объединить. Есть только желание поскорее совсем покончить и отправиться назад, к морю». «К делу, теоретик, к делу!» Снова призвал все тот же мужчина. «Нам что, Люба, нужно тебе поорать? Или без этого обойтись можно?» Народу пришло много, куда больше, чем по одному представителю. И все это означало, что часть позиций наверняка оголена. Но прав Гудрон, здесь не армия. Начнется где-нибудь стрельба, и все побегут туда толпой. Так же и драпать будут, если дело обернется худо. Все это реалии. И мне их не перебороть, но хоть что-то я сделать должен. «Значит так, орать ничего не нужно, но всем, за исключением тех, кого вы считаете своими командирами, разойтись по местам. Когда вернутся, они вам все расскажут. Вопросы есть?» «Нам нужно о многом поговорить и выработать четкий план. Я охотно верил, что каждый из присутствующих – исключительная личность с уникальным опытом, и советы от них будут дельными». Но при подобном столпотворении ничегошеньки у нас не получится. «Хотя бы в общих чертах объясни, что будем делать дальше». «В общих, все выглядит так. Сначала выручим Карпышева и его людей, затем раз и навсегда покончим с перквизиторами. Это все, что могу пока сказать. Ну, разве что постараемся обойтись как можно меньшими жертвами. Но для этого нужна дисциплина, так что заранее свыкайтесь с мыслью. Любой мой приказ должен быть исполнен. Потом, когда все закончится, можете призвать к ответу, высказать претензии и так далее. А пока, повторюсь, любой». «Ну вот, теоретик, а ты в себе сомневался». Когда наше совещание закончилось и мы остались наедине, начал меня нахваливать Гудрон. «Все в наилучшем виде получилось. Коротко, ясно и по существу. Иной раз удивлялся. И откуда у тебя все это?» «Чему там особенно удивляться? Жизнь заставляет. Она и есть наилучший учитель. Ну и наставники у меня с той поры, как только сюда угодил, один лучше другого. Взять даже самого Гудрона». Показался Янис. и вид у него был опустошенный. Он приблизился, сел на камень и некоторое время молчал, бездумно уставившись в землю под ногами. «Ну что, Артемон, можно поздравить с победой?» — обратился к нему Гудрон. «Сложный противник попался», — только и ответил тот. «Пошли, Артемончик, я тебе накормлю», — предложила Ирма, «а заодно расскажешь, как все произошло». Не из праздного интереса. Она его ученица. В стрельбе девушка не хуже, а, возможно, и лучше. Но в работе снайпера столько нюансов, что сама она уходит едва ли не на задний план. «Идем», — кивнул Янис и улыбнулся. «Поздравляю с повышением, Игорь». А когда я уже было подумал, сейчас он добавит «давно было пора», то услышал. «Если появится место фуражира, интенданта или еще что-нибудь в том же духе, имей в виду мою кандидатуру. Главное, чтобы поглубже в тылу». «Артемон, сразу после меня», — сказал Гудрон. «Тот-то ты все время возле теоретика трешься. Когда за тобой успеть? Пошли, Ирма, проголодался Аки-волк». Трофим вернулся куда раньше того срока, который я назначил себе, чтобы начать беспокоиться. В ответ на мой вопросительный взгляд он кивнул. «Все, ладушки. Быстро вы. В какой-то мере повезло. Махом все нужное отыскали. Место, освещение и помощники — все готово. Поешь и приступай». «После, Игорь, после. Сначала налажу процесс». Место мы действительно ему подготовили. Щель между двух гигантских валунов, которые впритык упирались в каменную стену. Только и оставалось, что прикрыть ее сверху и соорудить на входе полок. «Да тут настоящая лаборатория!» — деланно восхитился Трофим, когда ее увидел. «А котелки-то зачем?» «Это вместо дефлегматоров и реторт», — пояснил Гудрон, который сам их и добыл. Вернее, отобрал у тех бедолаг, которым не повезло попасться ему на глаза первыми. «Боря, откуда тебе такие умные слова известны?» — наигранно удивился Остап. «Осик, ты что, решил заменить Демьяна?» — вопросом на вопрос и тем же тоном ответил Гудрон. «Нет, не получится. Тебе для этого нужно как минимум корабль утопить. А слова мне известны, поскольку занимался одно время самообразованием, чтобы окончательно умом не отупеть. Сами знаете, при каких обстоятельствах». Он намекал на тот факт, что ему пришлось несколько лет провести в заключении. «А я думал, ты с сотрудником службы безопасности банка работал». Янис, который успел вздремнуть, конечно, тоже был здесь. «Артемон, я был, если и не в авторитете, то при уважении. Хотя, признаться, копеечка мне с того капала. А вообще, замнем тему». «Замнем», — легко согласился Янис. «На время, пока с Демьяном не встретимся. Думаю, ему будет интересно с тобой обсудить эту часть твоей трудовой биографии, особенно как пострадавшему. Дема рассказывал, как его однажды нагрели». «Янис Рамуальдович, только не это!» — делано ужаснулся Гудрон. «Хочешь, в атаку впереди тебя побегу, когда ущелье штурмом брать будем?» «Как будто дома побывал», — улыбаясь, Трофим поднялся на ноги. «В каком смысле?» — не понял Гриша. Он находился среди нас не так давно, и потому ему еще не приходилось присутствовать, когда Гудрон с Демьяном точат друг от друга языки, что всегда чрезвычайно забавно. «Да во всех сразу», — туманно ответил Трофим. «Ну что, приступим, не отлагая. Вообще-то мне по штату положена лаборантка, симпатичная и в халатике на голое тело. Но чего нет, того нет». «Пошли, бывший банковский служащий», — хлопнул он Гудрона по плечу. «Будешь за диффузией следить. Кстати, мы еще и кучу макулатуры принесли, так что заодно и самообразование продолжишь». Кипа журналов, газет и книг действительно была изрядной. И еще что-то непонятное в нескольких рюкзаках. Теперь оставалось только надеяться, всего этого хватит. Впрочем, как и навыков самого Трофима. Если дымовая завеса получится жиденькой, она полностью потеряет свой смысл. Гудрон в помощниках у Трофима пробыл недолго. «Так, отчего это ты Трофима бросил?» — поинтересовался у него Янис. «Он сказал: знаете, Борис Александрович, вы слишком умны для такого простого дела. Мне бы кого попроще. Ну, а я не стал с ним спорить. Иди, проф, он тебя зовет». «Балабол, только и прокомментировал его слова Артемон. Пробраться к Карпышеву вызвался мой двойник Виталик. «Давайте я схожу», — с линцой сказал он, как будто ему предстояло не ползти, извиваясь ужом между камней, ожидая в любой момент смертельный выстрел, причем с двух сторон, ведь люди Карпышева тоже могли принять его за врага, а смотаться за пивом в ближайший ларек. «За броник». Бронежилеты из пластин гвайзелов практически непробиваемы. Причем за броневой травмы можно не опасаться, но при этом удивительно легки. Мало того, отлично держат на воде, нисколько не хуже спасательных жилетов. Полгода назад такой был только у Яниса. И все мы отчаянно ему завидовали. Затем столкновения с перквизиторами стали настолько частыми, что ими у нас обзавелись все. В центре среди трофеев нашлось несколько штук, но Виталию, конечно же, не досталось. «Свой отдам», — твердо пообещал я. «Только броник вперед!» И снова он едва не зевал. Не раздумывая, я скинул его с себя. Гудрон было открыл рот, но промолчал. Затем он куда-то исчез, чтобы через некоторое время появиться с бронежилетом. «Надевайте, Аретик», — только и сказал он. «Обязательно в самое пекло полезешь, а так хоть слабенькая, но надежда, что останешься цел». «Не такая уж и слабенькая», если учитывать, что два раза жилет спасал. «Гудрон, ты где его взял?» — удивился Янис. «Где взял, там уже нет», — проворчал он. Теперь следовало ждать в гости недовольного владельца, но к нашему общему удивлению никто не пришел. Как ни пожелал пускаться в объяснение и сам Борис. Давно спала, тесно ко мне прижавшись, Лера, а я все не мог уснуть. Хотя и не мешало бы. Но стоило только закрыть глаза и задремать, как тут же заявлялись перквизиторы. Они то появлялись прямо из-под земли, то планировались с неба, причем без всяких парашютов, и даже возникали из воздуха. Каждый раз я просыпался, судорожно нащупывая свободной рукой оружие, чувствуя, как бешено бьется сердце. Дело перевалило за середину ночи, но все не было сигнала от Карпышева, который обязательно последовал бы, если бы Виталию удалось к ним пробраться. Инструкции гонец должен передать самые простые. Ближе к рассвету Карпышеву и его людям необходимо быть полностью готовыми к тому, чтобы преодолеть эти злосчастные несколько сотен метров. Тоже по сигналу. А будет им та самая дымовая завеса. Их прорыв прикрывает группа, которая при необходимости станет штурмовой. Ее должен возглавить я. Она займет свое место незадолго до начала, чтобы сократить до минимума риск обнаружения своего присутствия. Окончательно убедившись, что заснуть не удастся, я осторожно выбрался из объятий Леры. Прикрыл ее курткой, постоял немного, глядя на нее спящую. Неплохо было бы, чтобы она проснулась только когда все закончится. Что, конечно же, не получится, ведь ее обязательно разбудят шум и выстрелы. Постоял и пошел туда, где должна была собраться группа из 15 человек. Вполне достаточно, если все пойдет как надо. «О, теоретик!» Борис обрадовался так, как будто неделю не виделись. «Присаживайся поудобнее». «Сигнал был?» «Был. Минут 20 назад». «Почему не разбудили?» «А зачем? Ну, поспал бы лишний час. Да ты не морщись, времени еще вагон». «Как дела у Трофима?» Самый важный вопрос, с которого следовало начать. «Ругался, пока не уснул». «Ругался?» «Перемазался он в своих ингредиентах, а вымыться толком нечем». «Собственно, да. Воду здесь найти затруднительно, а переводить питьевую рука не поднимется, особенно учитывая положение с ней у Карпышева. Шашки готовы?» «Сказал, что хватить должно. Разбудить, чтобы удостоверился». «Пусть спит. Где Слава, проф?» «Неподалеку, с Ирмой. Эх, как там моя Дашенька!» Гудрон скорбно вздохнул. «Да забыла она уже про тебя!» Тут же влез Остап. «Вот сам подумай, на кой ляд ты ей нужен? Шляешься, где попало, уже вторую неделю. А мужиков, видных в Амманите, ого-го! Один фил чего только стоит! Она рыжих не любит!» «Это она тебе так сказала. Я другое от нее слышал. Обожаю, — говорит, — рыжих мужчин! К тому же по времени туда Демьян должен вернуться, а он бабник тот еще. Короче, Борис, свыкайся с мыслью, что век тебе бобылем доживать. Не, Дашенька у меня не такая. Ждет меня, все глаза уже проглядела. Немного странно было слышать их разговоры незадолго до того, как вполне возможно, кого-то из них не станет. С другой стороны, о чем им еще говорить? Убеждать друг друга, что первым ворвется во вражеское расположение и один всех положит? Да и жадры свое дело делают. Тут никаких наркомовских 100 грамм перед атакой не нужно, чтобы успокоиться. Вот и треплются, о чем попало, лишь бы хоть каким-то образом скрасить ожидания. «Говорят, что вы уже и на юге успели побывать», — сказал кто-то из тех, кто присоединился в числе других добровольцев. «Было дело», — кивнул Гудрон. «Ну и как на юге люди живут?» «А что там может быть другого? И проблем такие же. Правда, перквизиторов нет. Про звездный слышал?» «Нет, а что это?» «Настоящий город. Добраться до него мы не успели, но нам про него все уши прожужжали. Так вот, домов туда перенеслось с земли. Куда там центру? Причем не абы что, дворцы! И народу в звездном несколько десятков тысяч. Десятков!» «Заливаешь, поди. У теоретика спроси. Игорь?» «Говорят, что все так и есть. А жадры у них тоже в ходу?» «И куда ж без них? Только название у них дурацкое. Лапти!» «Теоретик?» Теперь спрашивавший обратился ко мне напрямую. «Согласен, дурацкое. А еще у них имеется то, что нисколько не хуже, но еще и нужнее». «Да ну!» — удивился тот. «И что же это такое?» «Вядель». И, предваряя его следующий вопрос, пояснил. «Лекарство. Причем замечательное, нечто вроде антибиотиков. И действующее. Лично могу подтвердить. И того же Бориса спросите. Если бы не оно, мы бы с вами не разговаривали. Ну и совсем уж мелочи. Оно способно избавить от геломон». «Быть того не может!» Не на шутку удивился кто-то. «Во всяком случае, так утверждают. Повода проверить не было». «И совсем не хочется, чтобы он появился. Этот паразит использует человеческое тело как инкубатор для своего потомства, заодно парализуя. Одно благо, что эндемичен, но надолго ли? В мире, где лечить от болезни можно только бабушкиными заговорами, да теми немногими целебными растениями, которые удалось распознать, вядель — это такая штука, что любой жадр перед ним меркнет. Избавить от боли — это одно, а излечить от смертельного заболевания или инфекции — совсем другое». «Думаю, в скором времени в Амманите наладят его производство», — продолжил я. «Если еще не наладили. В изготовлении вядель совсем не сложен, так что через какое-то время его смогут получить все». «Представляю на него цену», — вздохнул неугомонный любитель задавать вопросы. «Ничуть не дороже моих жадров», — пожал плечами я. «Обеспечить вяделем сразу всех при всем желании не получится. И в наших с Филом совместных планах он — одно из средств, чтобы привлечь в Амманит как можно больше народу. Если людей будет достаточное количество, осуществить замыслы станет куда проще и, во всяком случае, займет меньше времени. Повторюсь, технология его получения элементарна. Есть некоторые тонкости, но и они секретом не станут. Но вначале нам нужно покончить с перквизиторами». Трофима будить не пришлось. Он проснулся сам незадолго до назначенного срока, когда нам следовало выдвигаться. Мы собрались тесной кучей, давая себе передышку перед тем, как до боли придется всматриваться в темноту, а звуки будут забиваться бешеным стуком сердца. Хотя нет, последнее предстояло только мне. У остальных жадры. В тот самый миг, когда я собирался скомандовать «Вперед!», пришла Лера. Обняла и прошептала на ухо. «Игорь, ты уж там поосторожней». «Буду, обязательно буду», — твердо пообещал я. Первыми шли Трофим с автоматом, который достался ему после гибели Гриши Сноудена, Гудрон со своим пулеметом и я, перекинув флажок предохранителя FN-фала на автоматический огонь. Наша задача была прикрыть всех огнем, давая возможность отойти, если нарвемся на засаду. Где-то там впереди находился Остап, который выдвинулся заблаговременно и должен произвести разведку местности. Но откуда бы взять уверенность, что он еще жив? Когда идут полтора десятка человек, как бы они ни старались действовать скрытно, обязательно кто-нибудь да издаст шум. Стукнет один о другой камень, треснет ветка, зашуршит одежда или негромко, но что-нибудь лязгнет на ком-нибудь из людей. Каждый раз я болезненно морщился. Но где взять таких же бойцов, как Гудрон, Трофим и остальные наши? Стоп! Заросли закончились, а вслед за ними и линия обороны. Теперь придется пробираться по открытой местности. Тут нет укрытий. И если у нашего врага найдется пусть даже самый плевенький прибор ночного видения... Об этом не хотелось и думать. Ждать здесь. Нам с Трофимом и Гудроном предстояло присоединиться к Остапу, который должен быть на позиции недалеко от входа в ущелье. И если убрать Остапа, у перквизиторов получилось бесшумно, с троими подобное уже не пройдет. Давайте рюкзак. Один из двух, которые забиты тем, над чем полночи провозился Трофим и что должно дать укрытие людям Карпышева. Густой, непроглядный дым. Второй нужен на тот случай, если нам придется задымить собственный отход. Рюкзак оказался довольно тяжелым. Сами по себе свертки небольшие и относительно легкие, но в каждый из них Трофим вложил камень, иначе далеко не кинуть. Инструкции, как ими пользоваться, были самыми простыми. «Нащупал твердое внутри него, сжал, чтобы хрустнуло, и сразу метай», — объяснил он. «Единственное, с камнем не перепутайте, так что лучше сжимать сразу обеими руками, под какой-нибудь да хрустнет». «Трофим, Борис, за мной, остальные по сигналу». Самому незамысловатому, крику ночной птицы, чем-то напоминающему, когда камешками часто стучат один на другой. Удобно. Рюкзак, поначалу вполне подъемный, к середине дистанции начал серьезно пригибать к земле, и я, когда добрался до места, выдохся почти полностью. После того, как мне помогли его снять, завалился на спину, позволяя себе короткий отдых. Остап был здесь, живой и невредимый. Теперь только и оставалось, что дождаться развития событий. «Черт бы их побрал!» — негромко выругался Трофим. «Ты чего?» — шепотом спросил у него Гудрон. «Они рюкзаки перепутали, болваны. Этот с основным грузом, второй был куда легче». «Все равно его кому-то пришлось бы нести». «Но когда уже прикрывают? А с этим попробуй-ка покрутись». «Остап, как обстановка?» Трофим был прав, и благо, что обошлось. «Спокойно. Сколько ни пытался, никого из перквизиторов засечь так и не смог. Я даже приблизился к ним почти вплотную. Ни малейшего признака, что они вообще тут есть». «Зря рисковал. Если вдоль самой стеночки, риска практически нет». «Так», — прервал наш едва слышный разговор Трофим, — «движение на 9 часов».